Вы слушаете фрагмент программы «Управление информационными потоками. Современная мультипликация и воспитание детей». Сказитель Дмитрий Раевский. Поговорим о том, какие должны быть мультфильмы, какие они сегодня есть, и как вообще выстраивать отношения, как управлять этим информационным потоком на уровне семьи. В общем-то, слайд называется «Дети повторяют то, что видят», и это действительно ключевая мысль, что если в случае с кино мы в некотором смысле могли играть в такую рулетку, да, там попадется хороший фильм, попадется плохой, как повезет, да, то с детьми такая линия поведения, и вот такой подход, такое управление этим информационным потоком недопустимо, потому что дети отличаются от взрослых тем, что у них навыки критического мышления еще не развиты, и задача взрослых помочь им их как раз развить, да, по мере взросления. Их мировоззрение пока слабо сформировано, то есть во многом это чистый лист. И вот в силу этих особенностей природных, биологических, ребенок, конечно, очень сильно воспринимает все то, что смотрит, да, редко анализирует. Ну и кроме того, перенимает, подражает то, что он видит. Это вот такие биологические особенности. Чем младше ребенок, тем сильнее это проявляется. Соответственно, и управление вот, должно быть в этом смысле максимально позитивным. Что значит максимально позитивное управление в аспекте мультфильмов? Это следующие требования, да, требования к контенту, там, к мультикам, к фильмам, к клипам музыкальным, может быть, для детей. Следующие. Во-первых, самое главное – это безопасность. То есть контент должен быть максимально безопасным, в нем не должно быть ни вредных смыслов, ни образов там, вредных, ни моделей поведения. Дальше, раз безопасный, второе, должен быть полезным. То есть способствовать интеллектуальному и нравственному развитию. Ну, есть, понятно, разные мультфильмы, какие-то больше могут интеллект развивать, какие-то там воспитательно-нравственный посыл нести. Тем не менее, должно быть что-то полезное, что ребенок извлечет из просмотра. Еще один важный момент – понятность, соответствие содержания и формы возрасту ребенка. Тоже надо понимать, что если мы включим какое-то хорошее кино 12+, ребенку 6 лет, то это хорошее кино в большей степени ему навредит, просто потому что он просидит там час-полтора перед экраном, ничего не поймет и будет привыкать бездумно смотреть в этот экран. Ну, это не соответствует его возрасту информация, да? Соответственно, надо стремиться, чтобы контент для вашего ребенка соответствовал уровню его восприятия и способности понять, что происходит, ну, в какой-то мере это проанализировать, оценить. Хотя проанализировать, оценить – это, конечно, больше с помощью родителей, которые зададут правильные вопросы и подскажут. Вот. Ну и четвертый пункт – интересность, увлекательность сюжета и событий. Конечно, для ребенка просмотр мультиков – это практически всегда радость, увлечение, так же, как слушать сказки, да, дети любят, так же смотреть мультики. И хорошо, когда есть подходящий сюжет, который ребенок с радостью будет смотреть, пересматривать, задумываться над которым. Это тоже важная составляющая. Что касательно современной мультипликации. В принципе, ситуация немногим лучше, чем в сфере кино. Да? Большинство современных мультфильмов, в том числе, которые идут по детским телеканалам, они тоже там 8 из 10 будут в основном негативными. То есть вредного посыла в них будет больше, чем полезного. Да и вообще недопустимо, чтобы там был, честно говоря, вредный посыл в такой мультипликации для детей там младшего возраста. Поэтому надо знать, какие основные вредные смыслы продвигаются. Давайте по ним пройдем. Где-то коротко с какими-то примерами я буду озвучивать сразу. Но это самое типичное. Например, переизбыток агрессии и насилия на экране. Наверное, самый яркий пример – это «Том и Джерри». Да, в детстве многим он нам нравился, да, потому что это было где-то в районе нашего детства. Тем не менее, если задуматься, конечно, постоянные сцены, когда кого-то бьют, причиняют боли, предлагают над этим смеяться, это формирование черства, там, бесчувственного отношения к эмоциям другого, да и в целом искажение представления о том, что можно там ударить молотком по голове, а потом он встанет и пойдет дальше. Вот как бы это неправильные вещи, такого надо избегать. Боли и насилие не должны быть поводом для юмора, и в целом избыток агрессии не должен быть. Полная безнаказанность. Здесь самый яркий пример – это мультсериал «Маша и Медведь». Те, кто смотрели хоть раз, знают, о чем речь. То есть Маша обычно балуется, ведет себя неадекватно, а Медведь не может поставить ее на место. И в целом такая перевернутая модель родительско-детских отношений. Дальше – размытость представления о добре и зле. Тоже актуальная сегодня тема. Выходит много мультиков там про всяких вампиров, монстров. Ну, условно говоря, там «Монстры на каникулах», что там еще, «Монстр Хай» выходит, вот эти сериалы. Это все примеры, когда визуальное зло, ну, то есть образы зла, там, главные герои, они там вампиры или монстры, или там мертвецы какие-нибудь, они вроде как делают что-то хорошее, потом делают что-то плохое. В общем, у ребенка это формирует не развлечение добра и зла, да, то есть размывается вот этот вот навык отличать хорошее от плохого, а наоборот, в маленьком возрасте это один из ключевых моментов сформировать умение различать хорошее и плохое. И поэтому для детей дошкольного возраста в продукции, ну и, в принципе, наверное, младших школьников, вот эти вот границы добра и зла в контенте должны быть четкие. Если злодей, значит, выглядит соответствующе. Если там добрый персонаж, тоже выглядит как добрый персонаж. А вот эти более сложные оттенки, как говорится, серого или там непростые ситуации уже, наверное, допустимы в каком-то контексте в более старшем возрасте. Сегодня мы часто видим иное. Дальше. Наделение женщины мужскими чертами внешности и характера и наоборот. В общем-то, это тема сегодня не только в мультиках, но и в фильмах частая, да, когда у нас переснимают какой-нибудь старый фильм и заменяют главных героев мужчин женщинами. Вот, это различные образы женщины-воительницы, тоже что в мультиках есть, что в фильмах. И это тоже явно деструктивный посыл, деструктивный заклад, когда размываются половые модели поведения, девочки начинают перенимать больше мужских качеств, мальчики больше женских. В принципе, это, кстати, видно даже на детских площадках, бывает, смотришь, как ведут себя дети, и видны смещения в характерах, ты видишь, что у девочек больше мужские какие-то повадки, там, движения, разговоры и так далее. В будущем это может создать серьезные проблемы там, и в создании семьи, и в воспитании детей. Поэтому такие вещи надо выявлять, по мере сил убирать из информационного поля ребенка. Раннее половое воспитание, ну и вот справа еще тоже есть излишнее подчеркивание вторичных половых признаков. Это всякие мультики по типу «Феи Винкс», вот это вот «Сейлор Мун», когда обтягивающие платья, такие образы проституток, да, главные героини и так далее. Вот. В целом, если говорить о западной мультипликации, то в ней отсутствует понятие целомудрия. В советской мультипликации во многих мультфильмах оно играло важную роль, да, хотя не во всех, конечно, тоже. Если брать мультики 80-х годов советские, там есть разные мультики. Тем не менее, для советской классической мультипликации понятие целомудрия было... целомудренный образ там женщины или там, ну, про женщин, например, или там мужчины, это было уместно. Сегодня гораздо чаще речь идет вплоть до такой сексуализации героев и так далее. В мультиках это недопустимые вещи. Ну, излишество юмора и глупости, наверное, самый яркий пример — это там «Свинка Пеппа», мультсериал такой есть, мы как-то делали обзор на него. И там в одной 5-минутной серии закадровый смех, точнее, не закадровый, а главные герои начинали хохотать, там, падать на землю еще хохотать, у них такие есть привычки, падать в лужу хохотать 15-20 раз за 5-минутную серию. То есть там каждые 10-20 секунд какой-то начинался смех глупый. И это тоже абсурдная ситуация. В целом, юмор в детских мультфильмах допустим, то есть дети тоже любят и посмеяться, и прочее, но, во-первых, он должен быть уместен, ограничен, и это должен быть добрый юмор, а не глупый, вредный и так далее. К тому же, сегодня, кстати, редко снимают мультики, создают мультики, в которых нет юмора, хотя, на самом деле, можно снимать и серьезные мультфильмы для детей без юмора, условно говоря, на какие-то темы, где юмор неуместен. Опять же, советские мультфильмы тому пример. Что еще вот в правой части слайда можно отметить? Повышенная динамичность – это значимая история про мультфильм, особенно «Маша и Медведь». Дело в том, что когда все очень клипово на экране, то есть когда быстро мелькают сцены, эпизоды, то у ребенка, у него-то психика не столь развита, как у взрослого, он не успевает осознавать, что происходит на экране. То есть поток информации настолько быстрый и большой, что он не может понять там ни сюжет, ни что происходит, ну или там большую часть пропускает. И опять же, это воспитание клипового мышления, то есть бездумного потребления информации, приучает потреблять бездумно. Ребенок будет смотреть, пялиться в экран, но информация не будет вот эти критические фильтры затрагивать, потому что слишком быстро, слишком большой поток. В целом, эта история пришла из рекламной индустрии, понятно, там задача пихнуть как можно больше, там, в 30 секунд оплаченного времени, и желательно, чтобы человек не думал, а просто у него в памяти засело. Вот. Потом в музыкальные каналы перешло, там примерно похожая история, вся эта клиповость. Ну и добралась до детских мультфильмов, абсолютно вредная, недопустимая история. Вот. Но несоответствие речи возрасту ребенка, понятно, речь должна быть такой в мультфильме, чтобы она способствовала развитию речи у ребенка, а не как там в мультсериале «Буба» или чем-то подобном, где там одно мычание, бурчание и так далее. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.